С Новым годом! С Новым годом! Восклицают все вокруг. С первым солнышко восходом жизнь идет на новый круг. Переплет оконных теней весь узорами расшит. По окраинам селений лес таинственный стоит. Дед Мороз дорогой долгой там в сугробах увязал. И рождественской елкой празднично украшен зал. Он рассыпал озорные стразинки по деревцам. Взрослым будут выходные и каникулы мальцам. В эту раннюю минуту без метаний и забот станет поводом к чему-то календарный Новый год. Кто-то купит безделушку и поставит к хрусталю, кто-то, подойдя на ушко, скажет: «Я тебя люблю». Кто-то позвонит знакомым и, усевшись у тахты, будет у фотоальбома перекладывать листы. С Новым годом! С Новым годом! Встанем жизнь благодаря с первым солнышком восходом ранним утром января. Диджей Анатольевич. Диджей, давай, крути вертушку. Стуча максимум. Тело тонет

ты, мой малыш, все никак мне это не простишь, что, что я далеко. Начал я понимать, как мне тебя не хватает. Я не хочу, чтобы видела ты, как я тихонько плачу. Губы твои вытрут слезы мои. Я там стою. пускай сны мне так нужны вновь, разноцветные мечты. Между нами притяжение и по венам словно ток наслаждение. оставим след. Когда ты так веришь,